пришла и оторвала хуй нам, бля, чумачечая пизда, и нам не до сна. И от оргазма сходим с ума, чумачечая пизда, чумачечая, пока уходу я иду, словно чумачеч, а теперь еще ближнулица, я рад целого чеч, а все как отражают, девчонки по фурсетке, за гомогание не сощи, народный член овечий пришла, и оторвала хуй на бля, чумачечая пизда, я мне до сна. Я торгазма сходит с ума, чумачечая пизда, чумачечая пизда, пришла и сперму нашу сожрала, чумачечая пизда, пришла когда тебе в коровнике без стрингов увязал. Любовь пришла как передоз, когда ты мне сосал. И очень заебись, что я пизду твою нашел. Ведь ты как хуета, но знай, я не бухамон. Пришла и оторвала хуй на бля, чумачечая пизда, и нам не до сна. Я торгазма сходим с ума, чумачечая пизда, чумачечая пизда, пришла и сперму нашу сожрала, чумачечая пизда, пришла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Слово чумачечи, от пизды и от хуйни я потерял до речи. Ведь сегодня ночью не вернется мой сарай. Как же заебательно, что снова в этот край пришла и оторвала хуй на бля, чумачечая пизда, и нам не до сна. Над оргазмом сходим с ума, чумачечая пизда, чумачечая пизда, пришла и сперму нашу сожрала, чумачечая пизда, пришла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Чумачечая пизда, пришла и сперму нашу сожрала. Чумачечая пизда, пришла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-